лица беспокоит. Алло. Алло, мы вот одного тут поймали, одного бандита, а точнее квартирного афериста. И с его номера телефонного. Звонки были на ваш номер. Что он вам говорил? Эти цены... Угрожал! Так, а что говорил? Зарежет! Ого, ничего себе. Так, вы бы не могли прийти написать заявление в милицию к нам? Алло, вы меня слышите, женщина? Слышу. Сейчас милиции все закрыли. Как-то закрыли? Куда? В другое место перевели. И вы просто позвоните по 09, узнайте, где ближайший отдел милиции от вашего дома. Так вы мне скажите... Это не значит, что меня там ближайший что-то знает. Нет, вы видите, в чем дело? Вот на ваш номер мы с сотового звонил, мы пробили. Мы его сейчас задержали, вот он у нас сидит. Вот. Ну вот он, накажите его. Так, и он звонил вот по 10 номерам. И вот, вы знаете, на все номера пожилым женщинам. Мы сейчас всех обзваниваем их и узнаем, что он говорил, что хотел, понимаете? И вы бы не могли нам какую-то цену, может... Ну, я вам сказал, что хотел. Ну, может быть, еще какую-то ценную информацию, что он говорил, угрожал вам, говорил, там, не знаю, что-то требовал. Что вот ему нужно? Я же сказал, два раза одно и то, что повторять. Сказал, угрожал. Как часто вам звонил? Часто звонил? Алло? Да, часто. Каждый день? Часто, часто. Каждый день вам звонил, что ли? Да. Ну, видите, это вот что-то странное, раз пожилым людям звонил все время. Аж 10 человек людям звонил, пожилым, понимаете? А вот один из этих номеров ваш. Мы вот сейчас разбираемся, чем он занимался. Не знаю, может быть, грабил там что-то. Сейчас его задержали по горячим следам. Вот он к одной старушке приставал. И вот решили обзвонить всех и узнать поточнее, что-то, может быть, еще информацию. К старушке приставал, а как вы узнали, что ко мне он звонил? Он же вам не докладывал? Совершенно верно, не докладывал. Мы его задержали на месте преступления по горячим следам. И у него был с собой сотовый телефон. Мы его изъяли, посмотрели последние набранные номера, и вот один из набранных номеров был ваш. Видите, в чем дело? Ясно. Так, ясно. Вы больше нам ничего, да, интересно, не можете рассказать? Ну, что можно было, все рассказала. А если что, прийти подтвердить на суд сможете? Что? Прийти в суд подтвердить, что он вам звонил и угрожал, сможете? У меня ноги больные, я не могу по судам ходить. А, не можете, да? Ну, а если вот прийти, заявление написать тоже не сможете? Тоже не могу. А если к вам вот наш сотрудник придет? Домой написать дома сможете заявление? Как я вам открою дверь? Откуда я знаю, сотрудник или аферист? Или бандит? Нет, ну вы же по форме увидите. На лбу не написано. Ну форма милицейское удостоверение покажет. Форму сейчас бандиты одевают запросто форму. Нет, да у всех бандитов есть форма. А удостоверение же не у всех есть. И удостоверение у всех есть. Нет, а вы знаете, как можно сделать? Вот когда... Вон в проходной метро...